«Ладно, все потом». Глянул через борт. Улан мчался совсем рядом. Витька кожей и нервами, и всей душой напрягся, вбирая в себя электрическое поле. Не вышло. То ли кончился запас сил, то ли дикий крик отца подрубил его волю. А Улан летел с той же скоростью, что поезд, и потому казался неподвижным. Он сидел прямо, скрестив руки на груди, и смотрел на Витьку. Лицо его было деревянно-твердое, с насмешливо-жестким ртом. Как-то по вороне вдруг завопил Кригер и, вырвавшись от Филиппа, сел на борт рядом с Витькиной головой. Перья топорщились от летящего навстречу поезду воздуха. «Кра!» И Витька увидел. И запоздало беспомощно ужаснулся. В спрятанном под локоть кулаке Улана был сжат маленький тупой револьвер. Глазок вспыхнул желтым огоньком. В этот миг, равный самой малой фотовыдержке, Витька ясно и тоскливо понял. Пуля ему в лицо. Цезаря подхватили, поставили. Гравий разорвал ему на животе и на коленях комбинезон. Цезарь стоял, потерянно глядя перед собой. «Ты что? Зачем?» — сказал Рэм и сердито и жалобно. «Не знаю». Цезарь облизал расцарапанную губу. Шар, который чуть не раздавил его на обратном пути, невозмутимо ходил над круглой площадкой с ровными щелчками. «Сумасшедший!» — Лис потрогал лохмотья комбинезона. «Теперь не зашить. И кожу содрал. Снимай, надо тебя мазать и бинтовать». «Обойдусь». Цезарь смотрел куда-то мимо ребят. Ярик сказал с нерешительным упреком. «Этот, который командор, он же говорил, что ничего нельзя трогать, если это связано со временем. А ты...» «Я знаю. Кажется, я хотел задержать». Видимо, он все-таки задержал время. На микроскопический миг. Время полета пули. Платформа успела проскочить спасительные для Витьки сантиметры, и пуля не ударила ему в лицо. Но она ударила в Кригера. Кригер взъерошенным рыжим комом с криком отлетел на середину платформы. Витька, не думая, инстинктивно размахнулся и пустил в Улана свой пистолет. Он целил в голову, но попал в грудь, у горла. Едва ли удар был сильным, но Улан, видимо, от неожиданности потерял равновесие. Слетел с диска и так же, как его сотоварищи, с десяток метров кувыркался среди травы, словно таким образом старался не отстать от поезда. Витька обернулся к Филиппу и Кригеру. Филипп сидел над петухом на корточках. Потом поднял неживого Петьку, сел на мешок, положил петуха себе на колени. Петькины лапы были скрючены, голова с подернутыми пленкой глазами качалась и вздрагивала у грязных досок пола. Петькина кровь бежала Филиппу на колено и стекала по ноге. Витька, пошатываясь, подошел, поднял тяжелую голову Кригера, спрятал ее под крыло, взял петуха у Филиппа, положил на мешок. Филипп не сопротивлялся, только спросил. «Это что, все?» «Да». Глаза у Филиппа были сухие. Он спросил опять. «А в тебя не попало?» «Нет». Филипп снял свою разноцветную рубашку, подолом смазал с ноги кровь. Стал заворачивать в рубашку Кригера. Витька помог ему. И услышал. «Виктор!» Хлесткая, как пощечина, обида на отца все еще звенела в Витьке. Но он обернулся сразу. «Все, я сшиб последнего». И поперхнулся. По отцовскому лицу текли слезы. Он всхлипывал и судорожно переглатывал. Витька, обожженный новым мгновенным страхом, кинулся к нему, упал рядом. «Папа, что с тобой? Ранило, да?» Отец между всхлипами вытолкнул слова. «Стимулятор в кармане. Дай!» Витька засунул трясущиеся пальцы в нагрудный карман отцовской рубашки, выдернул крошечную кассету рубиновых ампул. «Одну в зубы!» Витька рванул фольгу, сунул прозрачную пилюлю отцу между зубами. Тот сжал челюсти, зажмурился. Лицо быстро порозовело. Он открыл глаза. Витька с облегчением хотел подняться. «Не вставай, дурак!» «Папа, да все уже! Никто не гонится, и я их всех...» «Молчи, ковбой зас...» Отец опять всхлипнул. «Папа, ну что с тобой? Сердце, да?» «Заткнись, сердце!» Отец опять прикрыл глаза. Помолчал так несколько секунд и тихо сказал, не поднимая век. Если ты когда-нибудь вырастешь, и у тебя, у бестолочи, будет сын, и он станет плясать под пулями, а ты не сможешь двинуться при этом, тогда узнаешь сердце. Щеки у отца были запавшие, с седой щетинкой, на коже цементная пыль, и на желтой грязной рубашке пыль. А сквозь рубашку проступали ребра отцовского тела, худого и беспомощного. Витька задохнулся от жалости к отцу, просто подавился этой жалостью. Лбом упал ему на плечо. «Папа, ну все же, ну нельзя было иначе, они же гнались. Один уже на платформу лез, хорошо, что Филипп...» Он поднял лицо, посмотрел на Филиппа. Тот с размазанной по ногам кровью сидел, съежившись на мешке, гладил пестрый сверток. Поезд стал тормозить. Как они стаскивали с платформы отца, Витька потом долго вспоминал с дрожью. Надо было спешить, поезд стоял всего 2-3 минуты, а сил-то... Сперва они с Филиппом за ноги и за плечи подтащили Михаила Алексеевича к правому борту. Надо было сходить с поезда только на правый скос насыпи. Сойдешь налево и останешься в Западной Федерации. И придется ждать нового поезда, чтобы через него преодолеть барьер и оказаться в окрестностях сферы.